19. Впрочем, верите вы или нет, это значение не имеет. Игорю показалось, будто ученый как будто протрезвел и стал неожиданно серьезным. Даже его неопрятность куда-то делась. Точнее, отчего перестал быть просто неопрятностью, но превратился в своеобразный вид творческого человека. «Наверное, это я слишком пьяный», — успокоил себя Игорь. «Каждому идиоту понятно, что стихийные бедствия возникают, как некая кара». Сергей Александрович посмотрел на Игоря так, словно хотел удостовериться, идет ли он попался собеседнике на этот раз. «В Библии по поводу кары сказано очень хорошо, а главное доступно. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. От человеков до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Потом известно, что случилось. Он водичку-то включил, всех и залило. Люди тогда, наверное, поначалу пели, мол, у природы нет плохой погоды, а водичка все текла. Потом ученые тогдашние долго объясняли про циклон-антициклон, мол, где они встретились и отчего размежаться никак не могут, а водичка все текла. Потом стали радостно сообщать про рекордные капризы погоды, а водичка все текла, потому что и не осталось никого, кроме Ноя и по паре каждой твари. Чушь, говорю. Не занимались первые люди всеми этими циклонами, антициклонами. Это я так ради красного словца, правильно? Игорь про это никогда не думал, потом промолчал. Впрочем, ученый, кажется, особо не нуждался в собеседнике. Он не с Игорем толковал, уж, конечно, не с Ириной. Он говорил, потому что ему очень хотелось говорить. Вот ты мне скажи, отчего в России ни хрена не бывает землетрясений? А в какой-нибудь Южной Африке что ни день, то пять. Сейсмические условия разные, все-таки решил вставить слово Игорь, чтобы прослыть умным. Но прослыть умным не удалось. Дурында ты, усмехнулся Сергей Александрович. Человек, ты явно больше журналист, чем еврей. Я тебе про причину спрашиваю, а ты мне про следствие отвечаешь. Думаешь, они там во время всемирного потопа тоже сейсмические условия обсуждали? Сейсмические условия — это следствие. Теперь вопрос чего? Ответ. У нас в России и так жизнь хреновая, причем, заметь, даже какую эпоху не возьми, она хреновая всегда. Если даже какой просвет возникает, то кто-то долбанет, мало не покажется. Чего ж нам еще катаклизмы насылать? Вот у нас и не случается ни землетрясений, ни цунами, даже ураганов стоящих. А у них там, в Бразилии какой-нибудь, или в Перу, танцы, шманцы, солнце круглый год, даже перевороты государственные делаются со счастливым выражением лиц. У них перевороты — это забава такая государственная. В Чили, правда, один раз беда случилась настоящая. Почему? Потому что нашелся странный человек, который пошел по русскому пути, а и не ходи. Сам виноват. Хорошая у них жизнь у латинских этих американцев, а то будьте любезны, потряситесь чуток, чтоб о бренности существования не забывали. Америка начала зажираться, тут же ураганы с наводнениями. Раньше не было, а теперь каждый год. А чё это? От сейсмических условий? Ученый говорил интересно. Игорю ужасно хотелось его слушать, может быть, даже спорить с ним. Более того, он понимал, что все, что здесь слышит, важнее для очерка даже, фиг с ним с очерком, а для чего-то более существенного, для жизни дальнейшей, например. Мешала сосредоточиться, конечно, Ирина. Она как-то уж чересчур ощущалась рядом со всеми своими выпуклостями. И это ощущение было столь приятным, что, с одной стороны, мешало окончательно сосредоточиться на судьбе всего человечества, а с другой порождало страх. Игорь вообще женщин побаивался, так же как пьяных или собак, предписал не трогать, на всякий случай, чтобы проблем не возникало. Уже после свадьбы Марина сказала ему, я тебя сразу раскусил. Ты из тех мужиков, которые хотят, чтобы бабы с них сами штаны снимали. Ирина ничего не делала. Их намеков, взглядов конкретных. Но Игорь не просто чувствовал, абсолютно точно знал, что если он, например, сейчас возьмет ее за руку, отведет в соседнюю комнату и там начнется такое, то Ирина сопротивляться не будет. И потом было ему как-то не по себе. Страшновато ему было, если честно. Оттого и слушал Сергей Александрович с каким-то усиленным школьным вниманием. «Слушаешь ты, мужик, хорошо!» — по-своему истолковал внимательность Игорь ученый. «Теперь перехожу к спиду. То, что это стихийное бедствие, ясно. Вопрос. За что послано?» Ответ. «За то, что общение душами изменили общением телами. Вот и все». После того, как человек человеку стал неинтересен, возник спид и телевидение. И снова Игорь хотел спросить про телевидение, и снова не успел, потому что Сергей Александрович вдруг крикнул: «Пошли, я покажу тебе настоящего человека. Если бы все были такими, как он, ни спида не было бы, ни телевидения, жили бы как в раю». Сергей Александрович вскочил, дверь распахнул и помчался куда-то. Игорь и Ирина зачем-то взялись за руки и побежали за ним. Бежать так было неудобно, но они все равно не отпускали руки, как дети, ей-богу. Длинноногий ученый бежал очень быстро. Они тоже мчались, как могли. Не отпуская рук, они перепрыгивали кучи мусора. Перед ним мелькали ножки стульев и столов, грязные бумажки. Неслись так быстро, словно их кто-то преследовал. И только когда запрыгали по ступенькам вниз в подвал, Игорь понял, что они бегут к собакам. Лампочка по-прежнему мигала, так тебе казалось, что она пульсирует еще противнее. Игорь хотел ее разбить, да так не нашел, чем в нее кинуть. Сергей Александрович распахнул дверь. Игорь почувствовал резкий собачий запах, который он почему-то в первый раз не ощутил. Увидев ученого, какой-то пес с лаем бросился к сетке. Сергей Александрович отпрянул. «Вот, смотри, смотри, лучший человек, которого я встречал на земле. Видишь, как он меня ненавидит, видишь? И знаешь, за что? Я его любовь разрушил». «Любовь?» — почему-то очень обрадовался Игорь. «Ирка не даст соврать. У них любовь была тут с одной сукой. Они даже убежать вместе хотели». «Ты же говорил, что отсюда никто никогда не убегает», — обратился Игорь к Ирине. И с ужасом понял, что впервые называют ее на «ты». Иру такое обращение, впрочем, кажется, совсем не удивило, впрочем, и не обрадовало. «Тебе ж, дурында, говорят, любовь у них, а когда любовь, это же совсем другое дело». «Вот, баба правильно говорит», — согласился ученый. «Это какой-то необыкновенный пес, абсолютно уникальный. Он тут суку полюбил, охранял ее от нас, потом побег устроил, она утекла, он нет». Игорь посмотрел на собаку. Собака была довольно большая и лохматая. Породы, судя по всему, пес не имел, зато имел огромные глаза. Настолько большие, что в их странном свете как-то терялось все остальное, например, волчьи клыки и белая пена, подрагивающая на них. Печальные собачьи глаза смотрели совсем не зло, это было абсолютно ясно. «Слышь, мужик, бери пса!» В руках Сергея Александровича, казалось, была бутылка спирта. Разумеется, стаканов никто не прихватил, поэтому бутылку пустили по кругу. «Он не старый еще, это я тебе как специалист говорю. Я их собак перевидал, как тараканов. Я бы и сам взял, но не могу. Жена не велит, говорит, от собак грязь одна. На опыта его жалко. Его в хорошие руки надо, понимаешь? Он необыкновенный». Спирт, не разбавленный водой, воду, разумеется, никто с собой взять не догадался, действовал как-то странно. Не обжигал, а вливался вполне спокойно, даже казался чуть сладковатым, что ли. Не было ощущения, что после бани в снег рухнул. Казалось, что лежишь себе в бане, тихонечко, тепло тебе, уютно и спокойно, и совершенно очевидно, что никаких неприятностей нет и быть не может. «Возьми пса! Как тебя там?» — уже не просила, почти требовал Сергей Александрович. «Он Игорь. Игорек он», — подсказала Ирина. Она не просто так подсказала, а ласково. Игорь это, впрочем, совершенно не испугало, даже наоборот, обрадовало. «Игорек, это хорошо», — Сергей Александрович хлебнул спирта. «Бери пса. Это он только с виду такой грозный, а на самом деле ласковый очень песик. Я же специалист, я знаю». Вот это Сергей Александрович напрасно сказал. Хоть и ученый человек, все одно напрасно, потому что Игорю сразу захотелось с ним спорить. Мол, хоть ты и специалист, а мало что понимаешь. Ласковый, говоришь, правильно, однако не только внутренне, но и внешне. Это ж каждому видно по глазам его. У злого пса таких глаз не может быть никогда. У собак ведь злость не в клыках, именно в глазах живет, А ты говоришь, с виду грозный. Ошибочка, господин ученый. Он и с виду добряк, даром что такая громадина. Получается, что ничего ты, господин ученый, в собак не понимаешь. И я бы, конечно, собаку взял. Взял бы я собаку, но у меня тоже есть жена, которая может удивиться. Причем неприятность вот так вот, ни с того ни с сего, с потолка вдруг здрасте, заявляюсь с псом. Такие слова Игорь легко мог бы сказать ученому, однако сил рот открывать не было. Если до того еще, чтобы водки выпить, тогда, пожалуйста, а так для перебрасывания словами — лень. Тогда Игорь совершил поступок странный, для него самого даже необъяснимый. Приоткрыл дверцу, через которую псам мясо кидают, засунул туда руку и погладил пса. «Идиот, что ж ты делаешь?» — закричала Ирина. «Они же ненавидят пьяных!» Пес между тем понюхал руку, лизнул ее и поднял на Игоря глаза, в которых читался один вопрос. «Что ты мне хочешь этим сказать?» Все, что происходило потом, Игорь помнил довольно смутно. Сергей Александрович кричал радостно. «Он признал тебя, мужик! Ты бери его, бери, хватай!» А Ира оттаскивала его от клетки, при этом прижимаясь к нему всем, чем можно было прижаться, и шептала. «Я так за тебя испугалась, так испугалась!» Игорь почувствовал себя героем, хотя и подозревал смутно, что ничего героического не совершил. А потом Ирина читала стихи, из которых Игорь не запомнил строчки. Потом они куда-то довольно долго шли, что-то говорили, тоже не больно как-то интересно. Кончился спирт, и они куда-то поднимались, потом снова куда-то шли, что-то покупали. Потом Сергей Александрович отпал, но отпал естественно, без скандала, как сосулька с крыши отпадает, и лежит себе спокойненько, тает себе. Потом они с Ириной где-то обнимались, куда-то ехали в машине. И Игорь вдруг вспомнил, как кричал главный какие-то глупости, чтоб без него там Игорь, чтоб не-не, чтоб Ира вообще не трогал никогда. Эти воспоминания почему-то разозлили. Игорь сказал громко, да пошел ты! Ирина его сразу поцеловала. Целовалась она хорошо. Игорь отвык уж от настоящих поцелуев. Ирина вообще все делала хорошо. Ее тонкие пальцы знали дело, а грудь на ощупь казалась более интересной, чем казалась на взгляд. И еще в самый неожиданный момент Ира вдруг начинала читать стихи «Разорви меня, распари меня». Дальше Игорь не запомнил. Потом плакает кутерьма в непонятном месте, в доме ком-то неизвестном. Но было хорошо. Очень хорошо. Потом Ира ушла куда-то абсолютно голая, а Игорь сквозь дрему заметил с чем-то, что у нее не только грудь, но и ноги очень красивые. Заметил, знаешь, про себя вслух о таких вещах не говорят. Потом Ирина возвращалась с двумя бокалами в руках. Бокал был какая-то алкогольная жидкость. Пить ее не хотелось, но Игорь пил, потому что помнил, что смешным выглядеть нельзя. Потом Ирина опять читала стихи. «Как ты посмел усомниться? Как ты посмел не понять? Пускай мне пока не летится, поверь, и я смогу летать. Только стихи не читай больше», — просил Игорь. «Они замечательные, очень хорошие, только ты не читай, ладно?» Ирина смеялась, а он просил, допивая алкогольную жидкость. «Давай спать, а, давай!» Но Ира спать ему не давал. Он проснулся от дикой зубной боли. Голова между тем почему-то была совершенно ясной. Игорь посмотрел на часы. 2 часа ночи. «Ну, как поживаешь?» — царапал своими коготками зуб. «Не забыл меня? И кувалдой, кувалдой!» Игорь даже застонал от боли. Посмотрел на Ирину. Она спала, натянув одеяло до подбородка. Мало того, что в спящей Ирине не было ничего красивого, так она еще была абсолютно непривычной, чужой. Игорь встал, быстро оделся. Зуб лупил уж очень сильно, из всех своих сил лупил. Игорь оглянулся на Ирину. Ему ужасно хотелось, чтобы она проснулась, чтобы он запомнил ее с открытыми глазами. Но Ирина спала настолько крепко, что даже не пошевелился. Во сне лицо ее было бессмысленным и одутловатым. «Если бы мужики были умными, — подумал Игорь, — они заставили всех женщин ходить в чедрах. Не ходить, а спать в них!» И он вышел, захлопнув входную дверь. «Что-то на Кольбит не похоже, — размышлял Игорь. — А если похоже, то на какой-то глупый. В такси проверил пейджер. На нем было только одно сообщение. «Где ж ты загулял, мой милый?» — Марина.